кора растает, останется сахар. Вкус шоколада, любовь, будто с первого взгляда. Мы фантазируем вслух, готовы сорваться. Музыка делает все, чтобы меньше стесняться. Голодный рассвет нас встречал, и что-то ждал взамен. Любовь или это простуда? В мятном воздухе ток, мы знаем откуда.